Глава 8. Входить в наш старинный каменный особняк с черного хода не намного сложнее, чем через парадный. Я привел Люси Велден в кабинет. Когда мы вошли, Вульф едва кивнул, сжал губы и без всякого энтузиазма наблюдал, как она села в красное кожаное кресло, поставила сумку и отбросила назад боа из соболя или из чего-то в этом роде. Я уже сказала Арчи, что приношу извинения за то, что немного опоздала. Это было скверное начало. До сих пор никто из клиентов не называл Вульфа просто Нира и вряд ли когда-нибудь назовет. А это Арчи означало, что она слишком много себе позволяет, либо я слишком много позволил себе. Он метнул на меня взгляд, повернулся к ней и перевел дыхание. «Обращаться за помощью к клиенту – необычная для меня процедура», – сказал он. «Когда я берусь за работу, это моя работа, но меня вынудили обстоятельства. Мистер Гудвин вчера утром обрисовал вам ситуацию». Она кивнула. Покончив с этим вопросом и давая ей понять, что меня следует называть мистер Гудвин, он откинулся назад. «Но, может быть, мистер Гудвин обрисовал ситуацию недостаточно ясно. Мы в весьма неприятном положении. Хотя мы знаем, откуда к вам попал ребенок, мы в тупике. Это вы понимаете?» «Конечно». «Если вы все еще надеетесь, откажитесь от этого. Пытаться выяснить, как, откуда, кем был доставлен ребенок Кален Тензер, было бы неразумно. Это работа для полиции, которая имеет армию обученных людей, вполне компетентных и обладающих официальными полномочиями, а не для мистера Гудвина и меня. Полиция уже работает, поскольку происшедшее имеет отношение к убийству. Итак, мы оставляем Элен Тензер полиции, ведь не она положила ребенка в вестибюль». «Почему вы так решили?» Люси нахмурилась. «Путем умозаключений. Не она прикалывала записку простой булавкой к одеялу. Не она заворачивала в него ребенка. Мистер Гудвин нашел в ее доме полный поднос с английскими булавками, но не нашел гектографа. А именно он использовался, когда записку писали. Вывод не окончательный, но вполне определенный. Я больше не сомневаюсь, что 20 мая Элен Тензер вручила кому-то ребенка или в своем доме, или, более вероятно, в заранее обусловленном месте. Может, она знала, а может и нет, что его отнесут в ваш вестибюль. Я в этом сомневаюсь. Но ей было слишком много известно о начале этой истории, поэтому она и была убита». «Неужели только из-за этого она и была убита?» «Нет. Но было бы неразумно с этим не считаться. Рассмотрим другое предположение. Элен Тензер не только не оставляла ребенка в вашем вестибюле, но даже не знала, что от него собираются избавиться подобным образом. А если бы она знала, она не одела бы его в комбинезон. Ей ведь было известно, что пуговицы уникальны и укажут след». «Подождите». Люси Велден собиралась с мыслями. Вольф ждал. Через минуту она продолжила. «Может быть, Элен Тензер хотела, чтобы след был?» Вольф покачал головой. «Нет, в этом случае она бы приняла мистера Гудвина совершенно иначе. Не то, чтобы она не знала о ребенке, она ничего не знала о его предстоящем будущем. А тот, кто оставил ребенка в вашем вестибюле, не настолько хорошо разбирался в детской одежде, чтобы понять, пуговицы уникальны. Но мистер Гудвин сразу понял это, и я тоже». «Но я не поняла». Он взглянул на нее. «Это касается лично вас, мадам, а не проблемы в целом. Проблема – мое дело. Но сейчас я должен не только выполнить работу, которую обязался выполнить, но также должен вместе с мистером Вульфом избежать обвинения в совершенном преступлении. Если Элен Тензер убили, чтобы помешать ей сообщить сведения о ребенке, а это почти наверняка так и было, то мы с мистером Гудвином отказываемся давать показания относительно убийства, и мы попадем в неприятное положение». Я не хочу сообщать полиции ваше имя и сведения, которые вы мне доверили конфиденциально. Вас будут беспокоить, вам будут досаждать и даже изводить. А вы являетесь моей клиенткой, поэтому мое самоуважение будет поколеблено. Может быть, я тщеславен, но я могу выносить упреки только от других и никогда от самого себя. Если мы с мистером Гудвином откажемся назвать ваше имя и сообщить известные нам сведения, то сделаем это не только ради наших обязательств перед вами. Теперь, кроме обнаружения матери, мы должны найти убийцу или установить, что между смертью Элен Тензер и ребенком не было ничего общего. Но поскольку весьма вероятно, что это общее было, то я буду преследовать убийцу от вашего имени и за ваш счет. Это ясно? Глаза Люси Велден остановились на мне. Я сказала Гудвину, что мне все это отвратительно. Я кивнул. Беда в том, что вы вот так просто не можете отказаться от предложения мистера Вульфа. Если вы прекратите расследование, откажетесь быть нашей клиенткой, нам придется раскрыться. Я, по крайней мере, это сделаю. Я довольно важный свидетель. Я последним видел Элен Тензер, а вам придется иметь дело с полицией. Вы должны сделать выбор, миссис Уэлдон. Она приоткрыла губы, а потом сжала их. Повторяю, мне отвратительно все, что произошло. Но я остаюсь вашей клиенткой. Я взглянул на Вульфа и встретил его взгляд. Миссис Уэлдон предпочитает нас фараоном. Совсем неплохо для нашего самоуважения. Люси Уэлдон обратилась к Вульфу. Вы сказали, что будете преследовать убийцу от моего имени и что это в моих интересах. Значит, вы сразу займетесь именно этим. Нет, коротко и грубовато сказал он. Мы будем заниматься этим по ходу расследования. Итак, я хочу продолжить. Да. Вам придется помочь нам. Оставим Элен Тензер полиции и примемся за дело с другого конца. Я имею в виду зачатие и рождение ребенка. Вы неохотно дали мистеру Гудвину имена четырех женщин, которые были или могли быть в контакте с вашим мужем. Мы рассчитываем на большее. Нам нужны имена всех женщин, которые были или могли быть в контакте с вашим мужем, даже короткое время, весной прошлого года. Всех. Но это невозможно. Я не смогла бы назвать всех. Мой муж встречался с сотнями людей, которых я даже не видела. К примеру, я никогда не ходила с ним на литературные коктейли. На них мне было скучно, а его устраивало, если меня там не было. «Несомненно», — проворчал Вульф. «Вы дадите мистеру Гудвину все имена, которые знаете, все без исключения. Их обладательницам не будет причинено никакого беспокойства. Наведение справок мы ограничим только одним вопросом — их местонахождение в то время, когда родился ребенок. Хорошо, что женщина не может носить и родить ребенка, не изменив установившийся образ жизни. Только с несколькими из них, а возможно ни с кем, нам придется вести более подробные переговоры. Вы не должны упустить ни одну из них». «Хорошо, я постараюсь». «Вы также дали мистеру Гудвину имена нескольких мужчин, и теперь нам нужно пустить их в дело. Но и для этого нам нужна ваша помощь. Я хотел бы их увидеть, и они должны прийти сюда. Мне не обязательно видеть их по отдельности. Можно собрать всех вместе, и вы устроите это после того, как они будут выбраны». «Это значит, что я попрошу их прийти к вам в гости?» «Да». «Но что я им скажу?» «Так и скажете. Вы наняли меня провести расследование, и я хочу поговорить с ними». Но тогда она вновь нахмурилась. Арчи сказал, чтобы я никому не рассказывала, даже близкому другу. «Мистер Гудвин следует инструкции, но при дополнительном обсуждении я пришел к выводу, что мы должны рискнуть. Вы говорите, это отвратительно, что все так получилось. Так считаю и я. Если бы я знал, что эта работа приведет меня к убийству, в которое буду впутан и я за это дело не взялся бы. Я должен встретиться, по крайней мере, с 4 мужчинами, которые наиболее осведомлены. Они дополнят список знакомых вашего мужа и дадут мне такую информацию, которой вы не располагаете. После того, как вы с мистером Гудвином отберете кандидатуры, вы приведете их сюда. По ее виду я понимал, что предстоящая работа ненавистна ей. Но что я им отвечу, если меня спросят, какое дело вы для меня расследуете? Скажите, что это я им объясню сам. Конечно, риск есть. Я, естественно, не упомяну о ребенке. Но о том, что в вашем доме находится ребенок, очевидно, известно большему кругу лиц, чем вы предполагаете. Если кто-то спросит о нем, я отвечу, что для моего дела это несущественно. Когда я решу, что буду им говорить, я поставлю вас об этом в известность. Если у вас будут возражения, мы их обсудим. Он повернулся, чтобы взглянуть на часы. До обеда оставалось 30 минут. Сегодня вечером вы с мистером Гудвином выберете 3-4 человек из ваших знакомых. Мне бы хотелось увидеть их завтра в 11 утра или в 9 вечера. Кроме того, прошу вас составить список женских имен. А теперь всего один вопрос. Не соизволите ли вы сказать мне, где вы были в прошлую пятницу? С 8 часов. В пятницу? Он кивнул. У меня нет никаких оснований, мадам, сомневаться в вашей искренности. Но я буду иметь дело с человеком, уклоняющимся от ответственности за убийство. Элен Тензер была убита в прошлую пятницу около 12:00. Где вы были в это время? Люси смотрела на Вульфа с изумлением. Но вы не можете же вы думать... Мои подозрения совершенно неправдоподобны, и все же доля вероятности в них есть. Утешьте себя мыслью о том, что я считаю возможным такой оборот дела. Вы одурачили меня с помощью набора хитростей и уловок. Она попыталась улыбнуться. «У вас весьма своеобразная манера утешения», — она взглянула на меня. «Почему вчера вы не спросили об этом?» «Ну, я хотел, но запамятовал». «Что все это значит?» – спросила она. «Опасного для вас ничего, но мистер Вульф прав в своем комплименте вам. Представьте, как было бы славно, если бы вам удалось одурачить и его, и меня». «Но где же вы были в пятницу вечером?» Минуту она молча обдумывала вопрос. «Я обедала у своей приятельницы Лины Гютри, но к 9-часовому кормлению ребенка вернулась домой. Там была няня, но мне нравится присутствовать при этом. Потом я спустилась вниз, немного поиграла на рояле и отправилась спать». Она повернулась к Ульфу. «Все это несущественно». «Нет», – проворчал он. «Все, что относится к причудам человеческого поведения, не может быть несущественным. Если няня была у вас вечером, мистер Гудвин обо всем ее расспросит».